заметить, думая, что о прощальном поцелуе говорится здесь почти в тех же выражениях, как и в стихах, обращенных к НФИ.